Глава 37. Паркум. День истины. Самые умные люди демонстрируют порой смешное и нелогичное поведение. К примеру, почти каждый обладатель пульта дистанционного управления старается сильнее нажимать на кнопки, когда садятся батарейки. Словно энергию можно выжать из аккумулятора, как сок из лимона. Для Виктора таким пультом был мозг человека. Когда батареи в голове отказывали из-за усталости, болезни или иной причины, и мыслительные процессы замедлялись, то незачем было себя насиловать. Нужные мысли не выдавливались из головы, сколько ни пытайся. К этому выводу Виктор пришел, размышляя о событиях прошлой ночи. Они были необъяснимы. И как бы он ни напрягался, он не находил удовлетворительного результата, а значит, и никакого покоя. Шарлотта, Синдбад, Жази, яд. Все сводилось к одному единственному вопросу: кто такая Анна Роткив? Это надо было выяснить, пока не стало слишком поздно. Поначалу он, разумеется, хотел звонить в полицию, но что им сказать? Его собаку убили, он заболел, кто-то пытается его задушить, и с его счета сняли все деньги. Но он не мог доказать, что со всем этим связана Анна. Сегодня было воскресенье, так что в банк можно позвонить только завтра, чтобы аннулировать предыдущую транзакцию. Но он не мог так долго ждать. Действовать надо сейчас и самому. По счастью, он чувствовал себя немного лучше, несмотря на ночное происшествие. Но улучшение его тоже беспокоило. Может, дело в том, что он со вчерашнего дня не пил чая и начали действовать таблетки против отравления? Он находился в ванной, когда непонятный звук заставил его вздрогнуть. Кто-то стоял внизу перед дверью. Но это не было похоже на звук резиновых сапог Хальберштадта или каблуков Анны. Охваченный внезапным иррациональным страхом, он выхватил пистолет, который теперь постоянно носил при себе, подкрался к двери и посмотрел в глазок. Кто это может быть в такую рань? Никого. Он вставал на цыпочки, приседал, но ни под каким углом не мог разглядеть снаружи никого. Он уже положил руку на латунную ручку, чтобы приоткрыть дверь, как что-то хрустнуло под его правой ногой. Конверт, который, очевидно, только что просунули под дверь. Телеграмма. Раньше, до изобретения факсов и электронной почты, Виктор часто пользовался телеграфом, но сегодня, когда почти в любую точку можно позвонить по мобильному телефону, ему казалось, что это средство связи должно было исчезнуть. Правда, здесь на острове не было GSM, так что его мобильный молчал, но домашний телефон обычно работал, как и интернет. Кому же пришло в голову слать телеграмму? Засунув пистолет в карман халата, Виктор открыл дверь, чтобы посмотреть, нет ли поблизости почтальона. Но единственным живым существом на улице была мокрая черная кошка, бегущая в сторону деревни. Если минуту назад кто-то стоял на его веранде, то он, видимо, в мгновение ока добежал до ельника на краю участка. Виктор резко закрыл дверь, дрожа то ли от холода, то ли от страха, то ли от болезни. Он одним движением скинул на пол пропотевший халат и снял с вешалки толстую вязаную кофту. Потом поспешно разорвал белый конверт и вынул листок с сообщением. Там было одно предложение. Только с третьего раза он понял смысл, и у него перехватило дыхание. «Как тебе не стыдно?» Большие буквы и подпись. «Изабель». Что это значит? Виктор ошарашенно повертел лист бумаги. Почему ему должно быть стыдно? За что? Что узнала о нем жена, которая находилась сейчас на Манхэттене? И почему она ему не позвонила, а послала телеграмму? Что ее так разозлило, что она не хотела с ним разговаривать? Именно сейчас, когда была ему так нужна. Он попытался дозвониться до Нью-Йорка, но телефон по-прежнему молчал. «Чем они там занимаются, в этой телефонной компании? В карты играют?» — рассердился он. «Должно быть, шторм повредил телефонные вышки на острове или подводные кабели. Но причина была гораздо проще. Виктор мог бы облегченно вздохнуть, если бы все не выглядело слишком подозрительно. Телефон работал еще позавчера, когда ему звонил Кай. Потом звонков не было. Кто-то выдернул провод.